55. Между тем Гней Пизон, торопясь приступить к осуществлению своих целей, обрушивается со злобной речью на испуганный его стремительным появлением город Афинин. Задев в ней косвенным образом и Германика, слишком ласково, по его мнению, обошедшегося не с подлинными афининами, которые истреблены столькими бедствиями, а с носящим то же название сбродом племен и народов, ведь это они заодно с Митридатом пошли против Суллы, смотри примечание 41, заодно с Антонием против божественного Августа. Примечание 41. Во время первой войны с Митридатом, царем Понтийским, 88-84 годы до нашей эры. Конец примечания. Он упрекал их также за прошлое, за их неудачи в борьбе с македонинами, смотри примечание 42, за насилие, которое они чинили над своими согражданами, смотри примечание 43, питая при этом и личную неприязнь к их городу, так как, невзирая на его просьбы, они не простили некоего Теофила, осужденного за подлог Ареопагом, смотри примечание 44. Примечание 42. То есть за порабощение Греции македонинами в IV веке до нашей эры. Примечание 43. То есть за несправедливости афинян по отношению к таким людям, как Фемистокл, Аристид, Перикл, Сократ, Фокион, Демосфен и так далее. Примечание 44. Ареопаг – верховное судилище афинян на горе Ареса. Конец примечаний. Затем, поспешно совершив плавание с заходом на Киклады и всячески сокращая путь по морю, Пизон настигает у острова Родоса Германика, для которого не было тайною, с какими нападками тот обрушился на него. Но Германик повел себя с таким великодушием, что когда разразившаяся буря понесла Пизона на скалы, и гибель его могла бы найти объяснение в случайном несчастье, германикам были высланы на помощь ему три ремы, благодаря чему тот избежал кораблекрушения. Это, однако, нисколько не смягчило Пизона, и, едва переждав один день, он покинул Германика и, опережая его, отправился дальше. Прибыв в Сирию и встав во главе легионов, щедрыми раздачами, заискиванием, потворством, самым последним из рядовых воинов, смещая вместе с тем старых центурионов и требовательных трибунов и назначая на их места своих ставленников или тех, кто отличался наиболее дурным поведением, а также терпя праздность в лагере, распущенность в городах, бродяжничество и своеволие воинов в сельских местностях, он довел войско до такого всеобщего разложения, что получил от толпы прозвище «отца легионов». Да и Плацина не держалась в границе того, что прилично для женщин, но присутствовала на учениях всадников, на занятиях когорт, поносила Агриппину, поносила Германика, причем кое-кто даже из добропорядочных воинов изъявлял готовность служить ей в ее кознях, так как ходили смутные слухи, что это делается не против воли самого принцепса. Все это было известно Германику, но он считал своей первейшей заботой как можно скорее прибыть к армянам.